Нью-Йорк забыл еще одну ночь, не первую и не последнюю. Хотя Джордану очень бы хотелось, чтобы она стала последней. Он оставил свои размышления за дверями подъезда и вдохнул запах ванили, которым были наполнены дом и его жизнь с тех пор, как в них появилась Лиза. В гостиной работал телевизор с выключенным звуком. Джордан сделал несколько шагов и увидел ее на диване перед телевизором. Она спала, накрывшись пледом, едва слышно дыша. Глядя на нее, такую незащищенную, Джордан невольно почувствовал себя незваным гостем. Он выключил телевизор. Хорошо бы вот так можно было выключить гнетущую тяжесть в душе. Почти неуловимая перемена звучания в комнате разбудила Лизу. Она почувствовала его присутствие и на миг открыла глаза. Джордан глянул в них сверху и почувствовал пропасть под ногами. Цвет ее глаз был кладом пиратов, волнующимся пшеничным полем и чем-то еще совершенно невозможным, что и во сне не приснится. Стоит, как дурак, и думает неизвестно о чем. Лиза вновь закрыла глаза, повернулась на бок и лениво, блаженно потянулась, как будто, наконец, обрела уверенность в жизни. — Как хорошо ты дома! Безмятежность этого сонного голоса, его теплое родное звучание кинжалами вонзились меж пластиновой керасы. Он всю жизнь прожил один. Когда внутренний голос вопрошал его о смысле этого одиночества, он только отмахивался. В прошлом судьба его не раз пересекала с другими судьбами. Это были мужчины, с которыми он обменивался дружескими словами и жестами, или женщины, обещавшие то, что принимали за любовь. В конечном итоге все они приходили сеять ветер и уходили, предоставляя ему пожинать хоть и небольшую, но все же бурю. Лиза вновь открыла глаза и вздрогнула, как будто появление Джордана застигло ее врасплох. Она рывком вскочила с дивана. — Который час? — 6:30. — Что у тебя? — Еще одного человека убили. Лиза тут же прекратила расспросы, и Джордан был благодарен ей за это. — Я ждала, что по телевизору сообщат, да так и заснула. — Как ни странно, нам удалось не допустить набега варваров. Рим или то, что от него осталось, пока спасен. Лиза направилась на кухню. Он услышал ее голос вместе с щелчком дверцы открываемого холодильника. — Кофе сварить? — Нет, спасибо, я уже позавтракал рядом в кафе. Теперь бы еще принять душ и основать человек. Оставив позади несбывшийся аромат кофе, Джордан прошел в комнату для гостей, разделся как попало, побросал на кровать одежду, машинально отметил абсурдность своего положения. В сущности, ведь ничего не изменилось. Стоило пройти несколько метров по своей квартире, и он же гость. Он вошел в ванну и увидел в зеркале свой всегдашний облик, хотя он почему-то перестал укладываться в это определение. Нет, он уже не тот человек, который еще 2 недели назад расхаживал по квартире со шлемом в руке и смотрел на дорогу с вопросительным знаком в конце пути. Все изменилось. Желание убежать осталось, но теперь он боялся спрашивать себя, отчего. Он включил воду и встал под душ, намылился, тщетно надеясь смыть себе липкую грязь преступления и впитавшийся в поры тошнотворно-сладкий запах клея.